Глава 10, в которой Димку одолевают сомнения. Проснулись путешественники от пионерской песни. Поезд останавливался на полустанке. Глухая тайга подступила к свежевыкрашенному небольшому домику. Словно терем-теремок стоял он среди темных елей. И старинный медный колокол у самого входа вздрагивал под порывами ветра, подпевая пионерам. Их было человек 50. Над ними гордо плескалось красное знамя. Били барабаны, трубили горны. 10 пионеров отделились от остальных, отдали салют и стали взбираться по ступенькам в тот самый вагон, где ехали невидимки. И вот уложены рюкзаки, заняты полки, позади полустанок с оставшимся на перроне отрядом. Как хотелось нашим друзьям подсесть к пионерам, расспросить обо всем, рассказать о своем Прибайкальске, но все это казалось невозможно. Ну какой же пионер поверит, что существуют на свете зеленобородые волшебники, удивительные галоши и невидимки? Да и едут-то они, эти невидимки, нечестно, без билетов. А подойти все же хотелось. И Димка решился. «Ребята», — сказал он, — «здравствуйте. Это мы с Пашей Кашкиным невидимки». Пионеры осмотрелись, никого. «Привет», — шутя поклонился один из них. «Вы с Пашей Кашкиным, а мы с Толей Ложкиным. Ну что ж вы, покажитесь». «Ах вы так», — сказал Паша. «Вы еще дразнитесь, да? Тогда смотрите. Вот лежит возле девочки пирожок. Раз, два, три. Убедились?» «Ах, Паша, Паша, разве он мог удержаться?» «Пока нет». Натянуто улыбнулся все тот же пионер. «А теперь?» — спросил Паша. И со столика исчез еще один пирожок. «Конечно, конечно!» — закричала девочка, сидевшая у столика. «Ну, то-то, а я думал, не поверите. Это все волшебная галоша. Такая галоша, что все может. Хочешь невидимкой быть — пожалуйста. Хочешь, ну там, по воздуху летать, например, сделай одолжение. Вот ты стань видимым, тогда другое дело. А так можно всякое наговорить», — возмутилась девочка в очках. «И стану. Вот вернемся из кругосветного путешествия и стану». «Слушайте, друзья», — сказал кто-то, — «нас просто разыгрывают». «Но кто?» «Ничего себе разыгрывают!» — возразила девочка в очках. «Пироги-то тю-тю!» А Димка похолодел. Он подумал вдруг о том, что и на самом деле не знает, как стать видимым. А еще он думал, что быть невидимкой — это не очень-то весело. Куда лучше вот так, как ребята с таежного полустанка, везти в Москву экспонаты на выставку достижений народного хозяйства или принять участие в соревнованиях футбольных команд. Весь учебник географии пролетел за окнами в каких-то 5 дней. И вот она, Москва.